плохо, очень плохо. Низшие не способны в тактику, если ими не управляют, конечно. Надеюсь, это Цербер, а не какой-нибудь Ифрит. С трехголовой, пусть и собакой, мы справимся, а с духом огня, сомневаюсь. Энергии осталось слишком мало. Проскурин, командуй стрелками, мне нужно подготовиться. Есть, коротко ответил офицер и стал раздавать команды. Не обращая на него внимания, принялся листать кодекс в поисках подходящих ритуалов. За их пополнением я не следил, предпочитая более привычные заклинания. Более привычные благодаря предыдущему уровню силы, разумеется. А сейчас придется, как в молодости, чертить. Чертите еще раз, бинго. Наставники называли этот ритуал «беспокойное кладбище». Я же про себя обозвал его «еноты под мостом». Больно похоже выглядит торчащие из земли руки, хватающие незадачливые жертвы. Прикинув скорость, с которой гончие приближались к нам, в уме внес поправки в дальность развертки поля эффектора и активировал заклинание «проектор». Успел буквально впритык, передовая особь, успевшая оторваться от основной группы, благополучно избежала захвата, что, впрочем, не спасло ее от шквала пуль. Ее товарки, тем временем, завязли в области действия ритуала. Костлявые, когтистые руки хватали их за лапы и хвосты, замедляя движение. Некоторые гончие пытались прыгать, чтобы увернуться от мертвецкой хватки. Другие перекусывали тянувшиеся к ним конечности. Но итог был все равно один. Собаки замедлялись. Руки хватали все чаще и вскоре пала первая тварь. До нас дошел только Цербер, с оторванным хвостом, слепыми боковыми головами и глубокой раной на стыке брюшных бронепластин. Жуткое зрелище. Но даже так, он был крайне опасен. Огонь по глазам. Сориентировался Вадим и дал единственно верную команду. Демон глухо зарычал, прикрывая лапой еще целые глаза, остальные повредили мои очумелые ручки, и неуверенно пошел вперед, рассредоточиться. Похоже, Проскурин решил, что стрельба с разных направлений сможет быстрее найти слабое место. Неплохая идея. Ну а я, пожалуй, доделаю начатое. Костяные копья под брюхо и запустить иглы в глазницы. Грохотали автоматы, свистели летящие кости, от боли рычал Цербер. Все сливалось в одну сплошную какофонию. Несмотря на все наши усилия, демон продолжал двигаться вперед. Боковые головы повисли бесполезными мешками. Кишки волочились по земле, но зверь упорно шел. «Пуст!» — крикнул Митрофан, сообщая о том, что закончились патроны. Незадолго до него израсходовали боеприпасы мои зомби, поэтому продолжал отстреливаться только лейтенант. Но и он опустил ствол, обреченно заявив. «Пуст!» — демоническая тварь почувствовала, что свинцовый дождь прекратился и решила разобраться с нами одним рывком. Для этого Цербер убрал лапу от головы и присел, готовясь к прыжку. Это стало его главной ошибкой. Костяное копье со свистом рвануло в его сторону. Собака даже не успела среагировать, как перенасыщенная энергией заклинание вошло ей в глазницу и взорвалось, потеряв стабильность. Обезглавленное тело рухнуло на камне и стало стремительно разлагаться в прах. Ногой поворошив кучу пепла, не без удивления, нашел очередную черную кость, которую немедленно заглотил кодекс. Метаморфоза с книгой повторилась и теперь на корешке красовалось второе тиснение в виде кости. Странно, суккубы такой не получил. Может, они только из гончих добываются? В любом случае, особых изменений в фолианте я пока не заметил. Впервые вижу, чтобы кодекс поглощал что-то материальное. Это нормально для некромантов? Проскурин на удивление спокойно отнесся как к моим действиям, так и к выкрутасам кодекса. Удивительно, обычно неподготовленные люди бегут в ужасе. Может, он тоже потенциальный некромант? Да нет, дара нет, даже зачаточного. Я его проверил мельком, сам в шоке. Честно признался я, никогда такого не было и вот опять, ухмыльнулся здоровяк. Командир, патроны кончились, что делать будем? Не возвращаться же, если вернемся, потеряем преимущество неожиданного удара. Удара по кому? Уточнил лейтенант и потянулся за флягой. Сушило тут, конечно, нещадно, но воду стоило экономить. Удара по цитадели. Сейчас там нет высшего демона и они не ждут нападения. Легкая цель. От моего заявления, Проскурин подавился водой и, прокашлившись, вытаращился на меня как на сумасшедшего. Это безумие. На цитадель нужно не меньше дивизии. В прошлом году, когда обнаружили одну, ушло три, а вернулась одна. Ничего удивительного. Когда в крепости командует высший, он становится сильнее на два, а то и три порядка. Плюс некоторые фортификации управляются им напрямую. Максимум, что нас ожидает, это ифриты и много-много бесов. «Ваше сиятельство, вы сможете справиться с ифритом?» «Не смогу», — покачал головой я. «Тогда это точно безумие. Зато смогут они», — мой палец показал в сторону павших тварей. «Чем хороши некромагические ритуалы массового поражения, так это дополнительными эффектами. Что толку от простого умерщвления пехоты противника, когда можно обратить его в союзника?» Прямо на наших глазах шла противоестественная метаморфоза. Адские гончие перерождались в гончих костяных. Плоть стремительно истлевала, обнажая красноватые кости. Одни из них пропадали, чтобы вырасти в других местах. В пустых глазницах зажглось изумрудное пламя, а зубастые пасти открывались в беззвучном вое. Собак было 8. Все же в первоначальных расчетах я ошибся, а во время боя уточнять было некогда. Погладив одну из них по гладкой голове, вопросительно поглядел на спутников. «Может, тоже погладите? Им это нравится». Подтверждая мои слова, у мертвей довольно проскрипело. Судя по лицам бойцов, они мне не поверили. Наоборот, шагнули назад. Все, кроме бывшего гренадера. «Не укусит», — уточнил набравшийся смелости подойти поближе Митрофан. «Укусит». Стоило мне ответить, как здоровяк отдернул уже протянутую было руку. «Ну а как ей еще дополнительную привязку сделать? Только по крови». Ученик с сомнением покосился на здоровенные зубы гончей и со вздохом протянул ей руку. «Надеюсь, руку не откусит. Она скрасила мне не одну минуту, когда тосковал по женской ласке». В ответ на нехитрую шутку все дружно рассмеялись, а собака аккуратно проколола палец Митрофана и прижалась лбом к ранке. Пламя в ее глазницах потухло, мигнуло пару раз синим и снова загорелось изумрудным. «Ну-ка, попробуй приказать ей что-нибудь». Внешне, привязка прошла штатно, но следовало проверить. «Сидеть, лапу, голос». Гончая послушно села, протянула лапу и беззвучно раскрыла пасть. Молодая она еще, чтобы голосить. Похоже, все прошло как надо. Ластится. Прям как Найда. На лице здоровяка начала блуждать счастливая улыбка, когда гончая ткнулась лбом ему в грудь. «У меня собака была в детстве. Овчарка, Найдой звали. Точно так же бодала. А мне года 3-4 было. Я от этих тычков падал постоянно и за уши ее хватал. А она терпела. Эх, какая трогательная история». Едва не прослезился Проскурин. Пара зомби уже вовсю пытались шмыгать носами. Пришлось разрушить идиллию в лучших сержантских традициях. «Так, девочки, сопли подобрали, мы на враждебной территории». Бойцы недовольно покосились, но все равно подобрались. Все понимали, что в Инферно расслабляться нельзя. Из холодника кто чем владеет. «Вы двое, и так понятно, что саблей», — кивнул я на Карла с Фридрихом. «Мне тоже, пожалуй, сабельку», — отозвался Митрофан. «Ну а вам, господин лейтенант, не знаю, где вы найдете оружие, но я бы не отказался от совни. Любопытный выбор, но в крепости будет немного неудобно». «За это не беспокойтесь, ваше сиятельство, я с ней с детства на «ты». И все же, где вы раздобудете оружие?» «Вадим, ты не догадался, что ли?» «Из трупов врагов», — усмехнулся Митрофан. Лейтенант на подобное панибратство закатил глаза, но ничего не сказал, а потом с любопытством стал смотреть на мои действия. Расстрелянная гончая, не попавшая в ритуал, так и лежала там, где умерла. Пара пасов руками, и бесполезная сейчас плоть сползла с костяка. Еще один жест, и скелет рассыпался отдельными фрагментами, которые тут же сплавились в единую массу. Ну а дальше началась рядовая уже процедура лепки. Поделку Митрофана пришлось забраковать, уж очень коряво у него вышло. Зато у Фридриха обнаружился талант скульптора-оружейника. Он даже узоры на клинках умудрялся сделать пальцами. Вот это да! В меру тяжелое, ухватистое. А как с прочностью? Древко, примерно как из средненькой стали. Наконечник чуть покрепче. Проконсультировал Проскурина и прикрикнул на ученика. А на излом лучше не брать. Гибкость сильно уступает. А я что? Я ничего. Потупился здоровяк, пытавшийся согнуть клинок об колено. Ты еще скажи, что мимо проходил. Все готовы? Дальше придется топать без остановок. Полдень близко. А что будет в полдень? Третья звезда выйдет и станет жарко. Поморщился офицер и потянулся за флягой, но в последний момент передумал. И это правильно. Вода еще пригодится. Если сейчас не жарко, то страшно представить, что будет потом. Лучше не представляй, Митрофан. Раньше победим, раньше выйдем. Похоже, напавшая стая была единственной, которая патрулировала окрестности. До самой цитадели мы не встретили даже самого завалящего беса. В какой-то момент даже показалось, что мы в полностью безжизненных землях. Но сперва попался старый костяк неизвестного демона, а потом и наполовину съеденный бес. Видимо, ему не посчастливилось нарваться на патруль. Ну а вскоре, среди марева на горизонте проявились очертания демонических строений. Впереди оказалась не полноценная цитадель, а скорее разведывательный форт. Это объясняло почти все странности. В пустых землях не селятся даже демоны, и прокормить большую армию тут практически невозможно. Вполне возможно, что охранять укрепления оставили даже не ифрита, а кого попроще, рогача или погонщика. Так никем и не замеченные, мы дошли до закрытых ворот и переглянулись. Такого развития событий не ожидал никто из нас. Где полчища бесов, брызжущих слюной, как заправские берсерки? Где кари демонов-пехотинцев? Даже метателей огня на надвратных башнях не было. Демоны самым наглым образом нас игнорировали. Сволочи нечуткие. Ну вы посмотрите, какая наглость. Мы их воевать пришли, а они даже не выглянули. Да, это нарушение всех писаных и неписаных правил войны. Мы не можем оставить подобное без ответа. Ой, наш импровизированный митинг так никого не привлек. Пришлось взять камень потяжелее и от души постучать в ворота. Кованые, из демонической стали, створки ответили радостным звоном. Демон, открывай. Некромант пришел. Барабанить пришлось почти минуту, прежде чем с той стороны послышался скрежет. В воротине открылась смотровая щель, в которую выглянул демон-пехотинец. Ходят тут всякие, спать не дают. Вы это такие, зачем пришли? Прорычал привратник. У моих спутников случился полный разрыв шаблона, отчего они упали в ступор. У меня, впрочем, тоже, но справился быстрее. Люди мы, воевать вас пришли. Вижу, что не эльфы. Ща, подожди, ворота открою. Щель закрылась, и послышалось шарканье шагов привратника, сменившееся зубодробительным скрежетом. Ворота медленно открылись, открывая обзор на пустую привратную площадь. Ну, почти пустую, в дальнем углу валялся бес. Судя по кувшину, размером превышающего его самого, внутри была далеко не вода. Демон, последив за нашими взглядами, вздохнул и махнул рукой. Упились все. Как госпожа ушла, так и не просыхают. А что же ты? А я ворота караулю. Нельзя мне. И это. Биться буду с ним. Кулаками. Демон показал когтистым пальцем на Митрофана, габаритами мало уступавшему ему самому. Ученик, ты готов? Он раза в два сильнее и крепче человека. Когда это гренадеры отказывались от хорошей драки? Конечно, готов. Поединщики сложили оружие, разделись по пояс и вышли на центр площади. Ну прям пересвет с Челубеем, прошептал Проскурин. А что, похоже, а, вот и Карл согласен. Тем временем, поединщикам надоело играть впечатляющей мускулатурой, поэтому они перешли к поединку словесному. Человек, у тебя нет ни шанса, скорее я тебе рога пообломаю. Лучше сдайся, тогда я сперва убью тебя, прежде чем сожру твою печень. Хватит болтать, давай драться. Ну ты сам напросился. Проревел демон и бросился в атаку. Глава 13. Первый удар демона Митрофан почти пропустил. Мощный хук слева пришлось принимать на жесткий блок. Впрочем, ответка последовала незамедлительно, и вот уже рогатому пришлось неестественно изгибаться, чтобы избежать прямого в челюсть. Затем пошли быстрые серии ударов с последующим отскоком. То один пробьет связку, то второй. Казалось, что они просто тренируются, если бы не сила, которая вкладывалась в удары. Волны рассекаемого воздуха подняли с земли пыль, доставляя бойцам некоторые неудобства. Из-за этого они постоянно смещались. К моему, и не только, удивлению, силы бойцов оказались равны. Поняв, что одним махом схватку не завершить, они прощупывали оборону друг друга. Переломный момент случился, когда очнулся бес. Обнаружив пустую тару, он пришел в неистовство. А поскольку его, и без того скорбный, разум был задурманен, то выместить злобу он решил на поединщиках. С яростным хрюканьем он отважно бросился под ноги, сперва демону, а потом и Митрофану. Получив пинка от обоих, откатился в сторону и было затих, но тут же выдал такую руладу храпа, что драка сразу прекратилась. Отрыжка бездны, с утра налокался, потом плакался как человеческий ребенок. Демон сплюнул в пыль, показывая всю глубину презрения к сородичу. «Пожри его гниль!» Такой бой испортил. Как ты сказал, пожри его гниль, да, так наставник любит говорить. Хорошие слова, надо запомнить, кивнул демон. Ты достойный противник, давно я так не разминался. Одни хлюпики попадались, что ваши, что наши. Согласен, надо будет повторить. Митрофан выглядел более помятым, чем его оппонент, но заметно довольнее. «Госпожа, я так полагаю, уже не придет, я так и думал, тогда моя служба здесь закончена. Прощайте, люди». Демон сгреб свою экипировку и исчез во вспышке пламени. И что это было? Первым не выдержал Проскурин. Рогач ушел порталом эфритов. Пожал плечами я. Но они же не умеют колдовать. Это противоречит всем нашим знаниям о них. Воспротивился лейтенант. Значит, у нас неправильные данные или это неправильный рогач? Пожал плечами я. Лезть еще и в интриги инферно не было никакого желания. Вполне возможно, что этот пехотинец на самом деле эфрит, которого подослали шпионить за суккубой. А может, мы просто дружно перегрелись на местных солнышках и совместно галлюционируем. Не успели мы понять, что произошло, как случилось еще одно, более неожиданное событие. Земля задрожала, пошла трещинами и в центре площади образовался быстро расширяющийся провал. Первым в гиенну улетел бес. Бедолага так и не очнулся. Следом посыпались казармы, а потом обвал опасно приблизился к нашим ногам и пришлось спешно ретироваться. Здоровяк еле успел подхватить свою экипировку, как в том месте открылась широкая трещина. Обвал прекратился ровно по линии стен. Вместо возвышавшейся крепости, перед нами зиял огненный провал. Вот это сходили за хлебушком. Озадаченно почесал в затылке лейтенант, наблюдая за вырывающимся из бездны столбом энергии. Большая его часть рассеялась в небе, но и мне перепал небольшой, по сравнению с основным потоком, ручеек, впитавшийся в кодекс. По ощущениям, как два лича. Стоило столбу иссякнуть, как появился выходной портал. Игнорировать такой намек, что миссия выполнена, мы не стали, поэтому поспешили покинуть столь негостеприимное место. А еще начался восход третьей звезды и припекать стало просто невыносимо. Возвращение в свой мир воспринялось как извращенное наслаждение. Свежий воздух на секунду показался ледяным, а радующая глаз зелень, после красновато-коричневых пейзажей, выглядела неестественно. Но, ненадолго, организм быстро перестроился на привычные условия и сразу накатила усталость. Расслабиться нам, увы, не дали. Откуда-то высыпали солдаты, отобрали автоматы и хорошо хоть не стали валять на землю. Просто направили стволы оружия в нашу сторону и приказали стоять на месте. Долго ждать не пришлось. Не успел разлом схлопнуться, как появился важный офицер в чине подполковника. «Петр Евгеньевич», — удивился наш лейтенант. «Проскурин, ты что ли?» В свою очередь изумился подпол и, не чинясь, полез обниматься с Вадимом. «Отбой, бойцы, это не мары. Вадимка, рассказывай, как ты до такой жизни докатился? Все еще с одним просветом ходишь. Ну вы же помните ту историю с Шуйским?» «Конечно помню, тот еще засранец. Вот, с тех пор и хожу так, дела», — протянул офицер, а я навострил уши. «Враг моего врага, мой друг, как говорится, а с Проскуриным мы вместе в бой прошли. Вадим, — опомнился Петр Евгеньевич, — представь нас с твоими товарищами. Ты ведь вместе с ними разлом зачищал, Черный? Подумать только. Да, ваше благородие, с ними. Его сиятельство, князь Аркадий Распутин. Митрофан, уж простите, отчества не знаю. И двое немертвых воинов князя. Карл и Фридрих. Немертвых, уважаемый, а покажите ваш кодекс. Сузил глаза подполковник. Стоило мне с улыбкой проявить фолиант, суженные было глаза едва не полезли на лоб. Не врали, стало быть. Очень приятно познакомиться, барон Атаманский, Петр Евгеньевич. Мужчина протянул руку для оказавшегося неожиданно крепким рукопожатия. Видимо, перед тем, как заняться кабинетной работой, офицер успел послужить в полях. «Уважаю, как и мне, Петр Евгеньевич», — кивнул новому знакомцу. «Расскажите, что тут произошло, только кратко», — обратился подполковник к нам обоим. «Если кратко, то случился прорыв высшего демона, суккубы. Да, мы нашли ее останки. На ее теле был обнаружен артефакт, снявший маскировку с разлома. Внутри нам удалось разрушить малый демонический форт». По мере рассказа, удивление в глазах офицера только росло. Когда я сказал про разрушение укрепления, изумление на его лице было схожим с тем, когда он увидел мой кодекс. «Должно быть, вы очень сильный колдун. А что же ваш спутник? Вы тоже?» «Нет, ваше благородие, я не колдун, я только учусь», — скромно шаркнул ножкой здоровяк. «Похвально, весьма похвально. Такой редкий в наше время дар будет очень полезен для страны. Меня, признаться, несколько удивляет отношение к некромантам в нашей стране. Решил поделиться и, заодно, прояснить ситуацию. Вы про то, что я не тащу вас на костер, как в Западной Европе. Дождавшись кивка, собеседник продолжил: «Я не просто так сказал про полезность. Недальновидная политика большинства стран за последнюю сотню лет привела к тому, что ваших коллег почти не осталось, а те, что есть или совсем ни на что не годны или наоборот, привыкли прятаться и вредить. Ночь оживших мертвецов в 82-м, первое, что пришло мне на память, тогда улицы небольшого городка в Баварии заполонили скелеты и зомби, тупые твари, одержимые голодом. Официальная версия гласит, что произошел спонтанный выброс некроса. Нет, это была спланированная акция по дискредитации, полностью вышедшая из-под контроля. Сперва действительно был выброс. Разрушили филактерию или еще что-то. Хотели напугать пару деревень, а потом вмешались некроманты, и голодные умертвия напали на город. Именно так, вздохнул мужчина. После этого у нас решили пересмотреть отношение к магам смерти. Но было уже поздно, не совсем так. Слабосилки присматривают за кладбищами, чтобы неупокоенные не разбегались. А с крупными прорывами из разломов приходится бороться стихийником. Довольно хлопотное занятие, особенно для огневиков. На лицо сама собой выползла саркастическая ухмылка. Это уж точно. Да и ратники не везде успевают вовремя. Приходится подключаться нам. Я понял, к чему вы ведете мысль. Но есть одно, нет, два больших но. Я из рода Распутиных и не настолько силен, чтобы заниматься преподаванием. Простите, ваше сиятельство, совсем запамятовал. Но что я все о делах, вам же положена награда. Вы же сможете оформить мне свободный доступ к разломам на моих землях? Думаю, этого будет достаточно. О, это сущая мелочь. Более того, когда восстановите гвардию, сможете сами взять аномалию под контроль. Достаточно будет показать комиссии, что вы способны сдержать вырывающихся монстров. И скажу по секрету, ее возглавляю я. Тогда займусь этим вопросом в ближайшее время. Думаю, уже я бросил взгляд на солнце, вечеру, мои бойцы смогут приступить к службе. Так быстро, мертвые не устают. Я пожал плечами. Обменявшись рукопожатиями, мы разошлись. Немного попетляв по лагерю, мне удалось найти лазарета и единственного его пациента, Проскурина. Ну как ты в целом? Вы удивительно хорошо меня подлатали. Наши костоломы так бы точно не справились. Поморщился лейтенант, потрогав бинты. Через пару недель вернут обратно, а может еще куда отправит. Вот это я и хотел бы прояснить. Из-за шуйских тебе не дают новых званий и маринуют по второстепенным гарнизонам. Так, именно. Хотите сманить к себе? Не отказался бы. Да ты, я вижу, не хочешь идти под чью-то руку. Да кто же меня возьмет? Солдата, из-за которого погиб третий сын младшего бумажка-перекладывателя, единственным достоинством которого была звучная фамилия, офицер, в сердцах, сплюнул на землю. Прямо-таки из-за него, сощурился я. Нет, конечно, этот дебил сунулся за оцепление в первый же выход. Мол, он тут главный и никто ему не указ, и двух шагов не сделал, как угодил в яму. Там лёжка упыря была, причем очень старая. Пока этот недоумок орал от боли в сломанной ноге, кровосос успел пробудиться и его загрызть. Удивительная, на самом деле, история. Упыри и так не самые сильные юниты дикой нежити, примерно как бесы. А уж едва пробудившийся от спячки, кровосос не опаснее подростка, тем удивительнее, что якобы подготовленный воин дал себя загрызть. Видимо, и в учебке этот недоумок строил из себя пупа земли. Действительно недоумок. Его же прибить парой ударов в голову легко. Вот именно. А потом ускоренное разбирательство, показавшее, что так оно и было. Даже трибунала не было. Только эти ублюдки шуйские не успокоились. Начали ставить палки в колеса. Меня то переведут куда подальше, то под выдуманным предлогом очередное звание не присвоит. Хотели этих погон лишить, но тут уж наши заступились. Совсем по беспределу вышло бы. Судя по экспрессии, с которой говорил Проскурин, тлевший все эти годы огонек недовольства грозился вспыхнуть пожаром ненависти. Достаточно было выговориться перед кем-то не из своей среды. «А что если я скажу, что мы с ними враги?» Вкратчиво произнес я, так, чтобы никто другой не услышал. В глазах лейтенанта вспыхнул отблеск того пожара, что бушевал у него в душе. «В таком случае, я с вами, ваше сиятельство. Примите меня в свою гвардию, пусть даже рядовым. Так я смогу им отомстить. Ну зачем же ставить рядовым опытного офицера? Для начала, как минимум, возьмешь под командование взвод. Ребята, правда, будут не очень живыми, зато выносливыми и туповатыми на первых порах. Погоняешь, а то погонять новобранцев, Это я завсегда. На наших лицах сами собой возникли одинаковые ухмылки. Все же человека можно убрать из сержантов, но убрать сержанта из человека – нет. Когда утвердят отставку, приезжай в Жабино. Знаешь, где это, а то не знать. Солдаты туда за самогонкой не один раз сбегали. Хорошая хоть, кто, самогонка, не пробовал. А вот бабы, да, мечтательно протянул Вадим. Попрощавшись со своим будущим соратником, я отправился искать свое маленькое воинство. Обнаружил их, как ни странно, у интенданта. Митрофан, светлая голова, не забыл наказ сдать оружие армейцам после возвращения, а может, просто поступил по старой привычке. Он даже ходить стал чуточку по-другому, когда оказался в расположении. Сейчас он яростно спорил с прапорщиком по поводу состояния автоматов. И снова повторю, я не принимаю грязное оружие. Почистите и приносите. Тогда я просто свалю его в кучу перед твоим прилавком и пойду отсюда. Да как ты смеешь? Винтовка – это продолжение бойца. С ней надо бережно обходиться. А мне похрен. Я не на службе, а автоматы нашел и по доброй, повторю, по доброй воле принес его тебе, а не забрал с собой. Ну так что, будешь забирать или бросить тут? Да чтоб тебя. Давай сюда. Номера хоть читаются? Чертыхнулся интендант и с кислым лицом стал принимать оружие и боеприпасы. «Обижаешь», улыбаясь во все 32, произнес Митрофан и чуть ли не завалил ленивого прапорщика охапкой автоматов. Навскидку, там было десяток стволов, где только собрать успел, и как поднял такую тяжесть. Хотя, если вспомнить бой с демоном, то вопрос отпадает сам собой. «О, ваше сиятельство, ваше приказание выполнено, я же ничего не приказывал, а мы ничего и не делали». С еще большей улыбкой выдал он старую армейскую шутку. «Благодарю за службу», с серьезным лицом кивнул ему, вызвав ступор у всех услышавших. «А что, я тоже пошутить люблю. Закончили? Тогда за мной, шагом марш. Пора уже покинуть это царство уставщины, пока нас самих не припрягли к чему-нибудь. Например, как сугубо гражданских, к разбору завалов. И снова нам не удалось уехать». Сперва начал капризничать ульяновец, не желая заводиться, и пока Митрофан погрузился в недра подкапотного пространства, всю свободную площадь перед заставой заполонили автомобили с ненавистным оленем на гербах из прибывшего транспорта, как горох, высыпали бойцы, беря периметр под охрану. В нашу сторону смотрело не меньше десятка стволов, спасибо хоть в землю, а то я бы начал нервничать, а нервничающий некромант начинает действовать, как и в любой непонятной ситуации. Ну, а поскольку трупов в ближайших окрестностях не было, их следовало как можно быстрее сделать. Например, из враждебных элементов. Гвардейцы шуйских напряглись, некоторые даже подняли оружие на изготовку. Но от опытного взгляда не укрылось, что делали они это на показ. По-настоящему боевой тревоги объявлено не было. Через несколько секунд их действия стали понятны. Тихо шурша колесами, приехал представительно выглядевший броневик. К машине подскочил ближайший гвардеец и, почтительно склонившись, открыл дверь. Изнутра автомобиля вышел необъятного размера господин с невероятно надменным выражением. Казалось, что приехать сюда было страшнейшим оскорблением для него. Также из машины выскочил молодой парень, почти мальчишка. Ему дверь никто придерживать не стал, отчего смазливая мордашка скривилась почти так же, как у его спутника. Вальяжной походкой он приблизился к караульным и надменно наглым тоном потребовал привести командира. Бойцы переглянулись и позвали начальника караула. В отличие от меня, шуйского ждать не заставили. Молодой офицер с каменным выражением лица выслушал увещевание хлыща и поспешил обратно в караулку. Вскоре приехал наш знакомый подполковник. В отличие от Начкара, он вышел за шлагбаум и остановился неподалеку от нас, таким нехитрым образом, дав возможность подслушать, а информация была весьма любопытной. Не меняя засранского выражения лица, молодой хлыщ заявил Атаманскому, что род шуйских берет аномальную зону под свой протекторат, и от лица барона шуйского Залесского предлагает армейцам немедленно освободить плацдарм. Побелевший от подобной наглости офицер потребовал документы о новом назначении, внимательно их прочитав, просто разорвал их на части. Этой писулькой, подписанной генералом Щетининым, даже подтираться нельзя. Будет мне, боевому офицеру, какой-то снабженец распоряжение присылать. Что тут началось? Барон сорвался на виск, брызжа слюной в лицо подполковнику и грозя ему всеми возможными карами. Солдаты, охранявшие Петра Евгеньевича, взяли винтовки на изготовку, заставив гвардейцев напрячься. На всякий случай, придвинулись и мы. Молодой, при виде нашей компании, скривил губы куриной жопкой и процедил: «А что эти смерды тут делают? Уберите их, немедленно!» Гвардейцы с решительным видом двинулись к нам, но блеск печатки заставил их остановиться. Одно дело – надавать по ребрам простолюдину, и совсем другое – сделать это аристократу. «Что вы возитесь?» Я сказал «не». Тут он осекся, увидев подсвеченную магическим огнем капибару. Взамен оживился толстяк, резко замолкнувший до этого. «Ты, это все ты, гвардия, убить самозванца». Глава 14. «Не люблю грубиянов, особенно вот таких, возомнивших, что раз они в самом сильном роду, то им все позволено. Воистину, власть развращает слабых духом. Себя я таким не считал, трезво оценивая свои силы. Во всяком случае, в той, прежней жизни, в этой частенько совершала опрометчивые поступки, но госпожа смерти сейчас продолжает за мной присматривать. Но скорее это сказывается подзабытая молодость». Шуйский с прихлебателем отошли за спины своих бойцов, продолжая орать про самозванца. Гвардейцы переминались с ноги на ногу, переглядываясь с командирами. Последние, отчетливо понимающие, что перед ними никакой не самозванец, не спешили командовать огонь, но и полностью игнорировать приказ руководства они не могли. Кто сделал первый выстрел, разобрать не удалось. Пуля взвизгнула возле уха, едва его не задев. Инстинктивно создал костяной доспех, на этот раз ставший настоящим доспехом, а не жилетом повышенной защиты. Довольно толстые пластины покрыли меня на манер рыцарских лат, разве что без уязвимых мест. И весьма вовремя, за первым выстрелом последовал второй. Пуля бессильно разбилась о нагрудник, что послужило последней каплей, перевесившей чашу весов долга бойцов. Ну и сами себе злые буратины. В сторону врагов полетели россыпи костяных колышков, пробивающих некоторых бойцов насквозь. Под шквалом пуль заметил, как вытаскивают раненого подполковника. Хорошо, что он не погиб. Один некромант хорошо, а с батальоном в усилении еще лучше. Обстрел стал точнее, бойцы противника рассредоточились и залегли за машинами. Я тоже не стал отставать от жизни и создал небольшой костяной редут. Доспех уже начал подозрительно крошиться. «Командир, что делать будем?» Стволы в УАЗике остались. Враги будто бы услышали Митрофана. Хлопнул ручной гранатомет, и наша машина потонула в облаке взрыва. «Ей, я за нее еще кредит не выплатил!» Возмущенно крикнул я и использовал новое заклинание – костяной гранаты. Главным преимуществом перед обычной ручной было то, что помимо осколков, она несла еще и заряд некроса с заклинанием восстания. Наделав сразу десяток, почувствовал, что слегка выдохся и кивнул на боеприпасы ученику. «Сможешь навесом накрыть? Давненько не метал. А задержка у них какая?» Здоровяк с интересом покрутил гранату в пальцах. 3 секунды. «Добро». Митрофан дернул кольцо, чуть выждал и бросил первый подарочек. Судя по крикам, сменившимся кровожадными хрипами, попал удачно. «Между первой и второй, промежуток небольшой», — заявил изрядно повеселевший гренадер и бросил следующий боеприпас. Новая порция криков была погромче и куда более многоголосая. «Ох и не завидую я этим ребятам. Осколки получаются очень неровными, да еще и разделяются в ране. Видели пули дум-дум? Очень похожи по действию». Пока Митрофан прикидывал, куда отправить третью, забеспокоился лежавший без дела Фридрих. В начале боя они с Карлом, по старой привычке, залегли, да так и лежали, не имея возможности вступить в бой. Зомби потрогал меня за ногу и, дождавшись, когда я обращу на него внимание, показал в сторону врагов. Там висело довольно плотное облако сгоревшего пороха и, на первый взгляд, ничего не предвещало беды. По подсказке Фридриха посмотрел над землей и невольно выругался. «Пожри его, гниль, отравитель, редкий и крайне поганый кодекс». Теперь понятно, почему этот толстяк такой заносчивый. Шуйские приблизили к себе талантливого простолюдина, дали титул и мнимую власть. Вот резьбу и сорвало. Тем временем, облако отравы подбиралось все ближе к нашей позиции. «Митрофан, надо отходить. Сейчас, еще парочку заброшу». Ученик вошел в раж и совсем перестал обращать внимание на обстановку. «Бросай все и бегом». Продвижение отравы резко ускорилось. Пришлось чуть ли не силком тащить здоровяка в сторону армейцев, попутно прикрывая его от пуль. Пара мертвецов осталась на прежнем месте, подорвать оставшиеся гранаты, когда гвардейцы шуйских подойдут после газовой атаки. Однако эта предосторожность оказалась излишней. Не дотянувшись каких-то пару метров, ядовитый туман остановился, а после и вовсе рассеялся, без поддержки заклинателя. Даже стрелять почти перестали. Во всяком случае, в нашу сторону точно. Периодически слышались разрозненные очереди в разных частях каравана, но и они постепенно стихли. А потом вышли они. Ожившие мертвецы высыпали на свободное пространство, в поисках оставшихся в живых. Некоторые ломились в машины, где засели остатки гвардии, но большая часть просто бесцельно бродила в окрестностях. Отдельной группой выделялась небольшая толпа вокруг личного броневика Шуйского. «Это сколько же они сюда народу притащили?» — присвистнул Митрофан, примерно оценив количество противостоявших нам войск. «К броневику близко не подходи», — предостерег его от необдуманного поступка. Как оказалось, здоровяк был парнем горячим и охочим до драки. Впрочем, иного от него и не ожидалось. Учитывая, где он служил, предупреждение оказалось совсем не лишним. В автомобиле приоткрылась бойница, и из нее повалили густые клубы ярко-синего дыма. Устойчивые к действию отравы, зомби начали замедляться, стоило им попасть в область задымления. Со временем замедление переходило в полную парализацию и смерть. Все же кодексы — это удивительное явление. Впервые вижу, чтобы мертвеца отравили. Более того, отравили насмерть. Уж простите за каламбур. Когда пространство достаточно расчистилось, броневик, рыча двигателем, начал прорыв. Мощный бампер раскидывал и подминал зомби, цеплявшихся за любые выступы машины. Изорванные шины месили плоть, но, пусть и с трудом, машина набирала ход. Не помогли даже мои копья и стены. Все разлеталось в прах. С бессильной злобой я наблюдал, как мой враг смог избежать заслуженного возмездия. Автомобиль успел отъехать почти на километр, как со стороны армейского лагеря пронесся дымный след, угодивший прямо в машину беглеца. Броневик подскочил, завалился и пропахал несколько метров на боку. Не сговариваясь, мы с Митрофаном рванули вперед. Дернув приоткрытый люк на крыше, здоровяк отскочил в сторону, опасаясь возможной стрельбы. Но предосторожность оказалась излишней. Вслед за тяжелой крышкой вывалился бессознательный хлыщ с разбитой головой. Вытащив пострадавшего, первым делом пустил в подбитую машину свою зондеркоманду. Какой нормальный некромант станет рисковать своей головой, если есть немертвые помощники? Я к таким точно не отношусь. Мои коллеги по цеху сейчас мирно попивали бы чаек в поместье, пока их подручные рисковали собой под пулями или в разломах. Среди некромантов моего мира даже существовало негласное правило. Если одна армия мертвецов не справилась с разломом, значит, нужна армия побольше, а лучше сразу две. Долго, безопасно, но прироста могущества почти не дает. От зомби перепадают сущие крохи. Впрочем, чем старше маг смерти, тем более параноистым он становится. Тем более, что светлые частенько устраивали засады внутри высокоуровневых локаций, куда открывалось сразу по несколько выходов. Пара таких заходов почти у любого отобьют желание рисковать своей драгоценной тушкой, особенно если могущество и так набрано немалое. Карл с Фридрихом пробыли внутри недолго. Кряхтя от натуги, они выволокли тушу отравителя, едва не застрявшую в люке. Пришлось нам с Митрофаном помочь им в этом нелегком деле. Объемное пузо никак не желало протискиваться в узковатый проем, но совместными усилиями мы справились. Увы, эта тварь была безнадежно мертва, из глазницы толстяка торчал крупный осколок от винной бутылки. Похоже, он решил отметить успешный побег, не дожидаясь его конца. Зато его спутник начал подавать первые признаки жизни. Юноша застонал, приложив руку к голове. «Ты попал, парень», — заявил ему здоровяк. Не видя осмысленности в глазах собеседника, он добавил: «К настоящему колдуну попал. Мертвецы». Не успев прийти в себя, прихлебатель Шуйских впал в истерику, граничащую с паникой. «Уберите, уберите их от меня. Бедняга попытался даже отползти, но подвела сломанная нога, незамеченная нами раньше. Рядом скрипнули тормоза армейского ульяновца, и из него высыпали солдаты в сопровождении незнакомого старлея. «Вы вовремя. Пакуйте этого мерзавца», — кивнул я на вопящего парня. А этот, не задавая лишних слов, офицер приказал солдатам взять пострадавшего под стражу и оказать первую помощь. «А этот нам достался уже таким, может, оно и к лучшему для него. В таком случае, мы его тоже заберем. Подполковник Атаманский настойчиво просит вас прибыть к нему в госпиталь. Что же, не будем задерживать уважаемого человека. Его не сильно ранило, жить будет», — позволил себе проявление эмоций старший лейтенант, ухмыльнувшись. Лагерь армейцев напоминал разворошенный муравейник. Одни разбирали руины, другие таскали ящики, канистры и носилки с мусором. Третьи просто носились в разных направлениях, видимо, передавая приказы. Все это создавало впечатление полнейшего хаоса, чего никак не ожидаешь от армейского подразделения. Островком спокойствия, посреди этого бедлама, выделялась госпитальная палатка. Возле нее было всего лишь два человека, подполковник Атаманский и санитар, заканчивавший менять ему повязку. Заметив нас, Петр Евгеньевич призывно махнул рукой. Не думал, что мы так скоро увидимся, но так уж сложились обстоятельства. Туже затягивай, туже. Не девку свою в халат заматываешь. Да, от шуйских я ожидал чего угодно, кроме нападения на армию. Да брось, отбрешутся. В крайнем случае, свалит все на адъютанта, или кем он там был при бароне. Этот жирный Боров мертв же, да хоть и выжил бы. Офицер поморщился и махнул рукой. А как же ваша рана? А что рана? Не первый раз шкуру дырявит. Вы, ваше сиятельство, лучше скажите, что хотите с бывшими гвардейцами сделать? Ну не упокаивать же их, пожал плечами я, оставлю здесь, для усиления. Тогда у меня просьба, отведите их пока поглубже в лес. Сюда едва ли не весь генералитет съедется, расследование проводить. Дня на три их, думаю, хватит. А на четвертый приводите ваших бойцов. Сдам объект честь по чести. Хорошо, договорились. К банкету, простите, расследованию, нужно будет чего? Да нет, они со своим обычно. Хотя, скажите своим в деревне, пусть подготовится. На третий день у них уже все заканчивается, тогда начинают заливать все, что горит. На этой позитивной ноте мы с подполковником распрощались. И только на КПП меня осенило, на чем мы вернемся в поместье. Наша машина безвременно пришла в полную негодность. Просить у армейцев было не с руки, зато осталась техника шуйских. Наскоро замазав гербы грязью, погрузились в машину и уехали, пока солдаты старательно делали вид, что ничего не замечают. Трофей оказался куда более комфортным и быстрым. Я едва не начал задремывать, как у ученика внезапно проявилось любопытство. «Наставник, расскажи про магию. Ты говорил, что у меня есть дар». «Говорил. Кстати, Митрофан, тебя как по батюшке, Петрович? А фамилия какая?» «Морозов». «Морозов? Так ты боярский сын? Да какой там, боярский? Так, седьмая вода на киселе. Еще и третий сын у отца. Вот и пошел служить. Занятно. А что до магии, то все сравнительно просто. Есть четыре основные стихии. Земля, воздух, огонь и вода, а также свет, тьма, жизнь и смерть. Одаренный может освоить одно или несколько направлений, если они не противоречат друг другу. То есть нельзя владеть огнем и водой, например, нет, некромант не станет целителем, а чернокнижник – люминарием. А какими направлениями владеешь ты, ученик, за такие вопросы не принято задавать. Но я отвечу, смерть, немного тьма и земля. А как же кодекс? А что кодекс? Ну он же может быть даже у неодаренного. Может, конечно, только магический кодекс не может появиться у обычного человека. Кодекс сантехника, хирурга, хоть космонавта, но не огня, например, или отравителя, как у того толстяка, именно. А еще, маг без кодекса намного слабее, чем с фолиантом. Поэтому все стараются получить его как можно скорее. Разве его можно получить целенаправленно? Искренне удивился здоровяк. Все же знают, что это невозможно. А вот эту тайну ты унесешь в могилу. И даже за нее, тебе, как своему личному ученику, я могу открыть эту тайну, если ты поклянешься молчать. Клянусь, в жизни и в смерти сохранить эту тайну или передать ее своему ученику, если он или она появится. Едва последнее слово было сказано, мой фолиант проявился сам собой, раскрылся на пустой странице, где появились слова клятвы. Приложи палец. Я с интересом наблюдал за ритуалом подтверждения клятвы, данной недавно самим собой, со стороны. Едва Митрофан прикоснулся к странице, как его рука будто бы приросла к пергаменту. Насколько я знаю, кодекс ставит особую метку на душу человека. Она не убьет носителя, просто не даст нарушить слово. Слово дано. Я торжественно закончил ритуал, ключевой фразой Морозова отпустила. Ничего себе, у вас фокусы, то ли еще будет. А теперь слушай тайну, тщательно охраняемую сильнейшими родами этого мира. Возвращение в поместье прошло довольно буднично. Разве что выскочила пара мужиков с двустволками, отряженные в караул. Увидев довольную физиономию Митрофана в окне, они вытянулись во фрунт и неумело отдали честь. Вояки, пожри их гниль. Нет, это безобразие пора прекращать. Раз нет живой гвардии, будет неживая, а люди привыкнут. Со временем. Вечерело, но я распорядился доставить то самое бревно, на котором сидел возле старого кладбища. Без тяжелой техники туда не пробиться, но Хлебодаров обещал найти бульдозер. Слово за слово, и у нас зашел разговор о финансах. Доход поместья едва перекрывал нужды по его содержанию, даже с учетом того, что у меня не было гвардии. Ее содержание обходилось бы в кругленькую сумму, поэтому мой подход к ее формированию позволял хорошо сэкономить, что, впрочем, не решало вопрос с добычей финансов. Решение подсказал, как ни странно, Сахарок. Эта мохнатая задница тащила по коридору двухголовую крысу. Точно, разломы. От моего громкого возгласа, кот испугался и уронил добычу. Недовольно мрякнув, он подхватил мутанта и поспешил по своим делам, пока я не придумал ему задание. Разломы открываются не только в инферно и осколки мира нежити, но и в другие места. Иногда там можно найти редкие породы древесины, минералы или необычных животных. Нужно всего лишь зачистить осколок от агрессивных аборигенов и зафиксировать босса локации. Тем временем, бригада добытчиков вычищает местность от всего, что имеет ценность. А у меня под боком целая аномальная зона, где эти разломы регулярно появляются. Осталось подождать пару дней и можно начать добычу. Нужен только покупатель. Озадаченный очередным указанием управляющий ненадолго задумался, кивнул и куда-то ненадолго ушел. Вернувшись, он протянул мне скромную визитку. На одной стороне красовалась надпись «Артель Винокуров и сыновья» и номер телефона на обороте. «Слушаю». Из трубки донесся немного усталый мужской голос. «Господин Винокуров, так полагаю, Юрий Викторович, с кем имею честь? Вас беспокоит князь Распутин. Аркадий, он самый. Рад знакомству, ваше сиятельство. Я полагаю, вы по поводу аномальной зоны возле деревни Жабино, вы удивительно проницательны. Через несколько дней я рассчитываю начать разрабатывать разломы. Поэтому мне нужен надежный скупщик. Может, вам будет нужна помощь в добыче? Мои ребята настоящие профессионалы. Охотно верю, но мои ребята справятся не хуже. Ну, если вы настаиваете. Как насчет встретиться завтра для обсуждения деталей договора? Глава 15. Ночью снова приходила Марфа. Вот же неугомонная девица, но мне нравится. С воображением у нее все в порядке, а гибкое, тренированное тело позволяет воплощать большинство задумок. Утром я опять был невыспавшимся, но довольным. Наскоро позавтракав, отправился на уже ставшим традиционный обход дозревающей гвардии. Ну просто праздник какой-то. Радостно воскликнул я, когда пришел за баню. Все зомби-воины были готовы. Даже неудавшийся убийца, заготовленный позже остальных, был готов. Оставался последний штрих – пробудить их. Заклинательный речитатив на древнем языке скороговоркой полился из моих уст. Со стороны, он звучал довольно жутко, если честно. Нас боятся в том числе и из-за этого. Согласитесь, видок у мужика в черной мантии с капюшоном ночью на кладбище, завывающего нечеловеческим голосом, тот еще. Странная, на мой вкус, традиция, по ночам на кладбище ходить, еще и балахон надевать. Темно же и полы одежды за надгробия цепляются. Не советую, в общем. Костяные коконы, которыми успели обрасти воины, начали трескаться, разбиваемые изнутри. В оригинальном виде, это заклинание требовало класть усопших в саркофаги, и из-за этого было много сложностей. Саркофаги были одноразовыми и их постоянно не хватало, а если сделать достаточно прочный, то зомби-воин попросту не мог выбраться. Моя доработка ритуала полностью устранила этот недостаток. Дочитав заклинание, я зашелся кашлем, урсалаш не слишком подходит для голосовых связок людей. Придя в себя, осмотрел на свое новое воинство. Красавцы, аристократично бледные, рослые, сильные и быстрые. Пожалуй, даже посильнее Митрофана будут. С трех шагов от человека не отличить, разве что глаза оставались внешне мертвецкими. Ну и температура тела не отличалась от уличной. Тем временем, бойцы полностью высвободились и встали в строй. Орлы, поскольку вы первые, на вас будет возложена самая большая ответственность за наше будущее. Вы готовы? Так точно, ваше сиятельство. Дружно гаркнул строй. У меня даже ухо заложило от громкости. Прочистив его мизинцем, продолжил. До вечера распределитесь на два отряда. Один останется охранять поместье, заодно поднатаскаете скелетов. Второй через пару дней отправится охранять аномалию с разломами. Там тоже найдете усиление из перваков, зомби, первый уровень. Зомби-воины, второй, прим автора. Служу господину. Опять гаркнули воины, а я поморщился от боли в ухе. С этим надо что-то делать, так и без слуха можно остаться. Неподалеку раздался шум двигателя, поэтому пришлось поспешить на звук. Мало ли, враги приехали на танке. Все оказалось куда прозаичнее. Привезли обещанный Прохором бульдозер. Тяжелый трактор с внушительным отвалом спереди и высоко торчащими цилиндрами гидравлики, рычал не хуже демона, изрыгая клубы дыма из выхлопной трубы. Он бодро лязгнул гусеницами и начал пробивать просеку на месте старой дороги. Благо ее забросили не слишком давно и деревья там росли молодые. Довольно быстро трактор скрылся из вида и только чуть приглушенный рокот свидетельствовал, что он там есть. Прапорщик Шерстяной. Я заметил подозрительное копошение у ворот и решил проверить догадку. Не прогадал. Стоило позвать, как там показался Сахарок, жадно пивший прямо из носика чайника. От неожиданности он уронил посуду, перевел взгляд на меня и икнул. Из его пасти вырвалось облачко синего пламени. Опять выпиваете на посту? Мяу. Отставить. Приказываю проследить за операцией по доставке бревна с кладбища. Ты поймешь какого. Возьми в помощь скелетов, пусть помогают. Мяу. Ну и что, что ты кот, на хозяйстве? Ты, можно сказать, первая морда после меня. Мурмя. Стойка смирно в исполнении животного выглядела потешно. Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Всегда бы так, выполняй. Котяра как стоял, так и пропал. Секунду спустя, исчез и чайник, подхваченный появившейся из ниоткуда белой лапой. Озадачив всех, кого надо работой, призадумался о том, что еще надо сделать. По всему выходило, что в первую очередь надо инициировать ученика, наращивать личную силу. Арсенал заклятия и их мощь были недостаточны, и разобраться с так называемыми карточными долгами. Меня фактически ограбили, наплевав на все законы. Вернуть имущество через дворянский суд представлялось маловероятным, но не невозможным. А для этого нужен тот, кто хорошо разбирается в законах. По всему выходило, что мне скоро придется возвращаться в Петербург и затягивать с этим не стоит. Нужно лишь решить проблему с финансами. Фактическое нищенство тяготило, особенно после двух десятков лет прожитых в семье Ротшильдов. Наметив план действий, отправился искать Митрофана. Через 10 минут поисков, я начал проклинать собственную непредусмотрительность. Чего мне стоило сперва отправить кота на поиски, а уже потом контролировать доставку бревна. Привык уже, что Морозов постоянно крутится рядом, когда не нужен. Похоже, закон подлости работает одинаково во всех мирах. Эдакая изощренная шутка творца. Здоровяк нашелся совершенно случайно. Я проходил мимо столовой и услышал с кухни женский смех на два голоса, один из которых мне показался знакомым. Заглянув в царство поварешек, я застал любопытную сцену. Митрофан в лицах пересказывал, как мы воевали с гвардией Шуйских. Врал, шельмец, безбожно. Врагов были тысячи, а он повергал их направо и налево, пока я стоял сзади с грозным видом и сдерживал атаки отравителя, ставшего кошмарной тварью и пожиравшего союзников, чтобы усилиться. Вещал Морозов так складно, что даже я заслушался. Чего говорить про простых девок. А когда отравитель пал, сраженный копьем нашего князя, оставшиеся враги пали замертво, все как один, и тишина, только мертвые с косами стояли. Вставил свои 5 копеек я в это повествование. А вот и он, настоящий герой, спасший нас всех от ужасной участи. Девушки, до этого во все глаза смотревшие на рассказчика, едва ли не открыв рот, повернулись ко мне и поклонились в пояс. Спасибо вам, ваше сиятельство, за избавление от чудища. Пустое. Любой барин так поступил бы, но не каждый такой могучий. Мы обязательно всем расскажем. Я покачал головой и махнул ученику следовать за мной. Складно баишь, перед девками то, людям это полезно. С сильным господином и работается лучше, да и бояться меньше станут. Неожиданно мудро заявил здоровяк. Это ты хорошо придумал. Тебе, с такими талантами, книги бы писать, развлекательные. Да кому они нужны? Чай не дамские романчики сочиняю. Отмахнулся парень, не став с ним спорить, направился в подвал. Нам нужно было тихое, уединенное место, где нас никто не потревожит. «Что-то мне страшно», — заявил обычно бесстрашный воин. Судя по бледноте его лица, не врал. А я, коварный такой тип, успокаивать его не спешил. Наоборот, шел с максимально загадочным видом. На самом деле, это было важной частью ритуала. Эмоциональная сфера кандидата должна быть выведена из стабильного состояния перед его началом. Желательно сделать это без воздействия заклинаний или ядов, этилового спирта, в том числе. Последний, наоборот, снижает шансы пробудиться практически до нуля. Подходящая комнатушка нашлась довольно быстро. Тесно, темно, холодно. С потолка, на крючьях, свисают вяленые полутуши животных. Добавить красноватых отблесков на стены и можно снимать фильм ужасов. Задумано, сделано. Кладовая в тусклом, красноватом свете стала выглядеть еще более жутко. Даже меня немного проняло. «Ты готов, ученик?» – за могильным тоном спросил я Митрофана. «Г, готов, тогда доверься мне. Помни, что бы ни случилось, я не желаю навредить тебе. П, помню». Дрожащим голосом просипел Морозов, глядя на то, как я достаю слегка изогнутый кинжал. Тот самый, кстати, которым меня пытались зарезать. «Ложись и закрой глаза». Парень послушно лег, зажмурился и замер. Разве что дрогнул, когда лезвие ножа укололо его грудь напротив сердца. «Сосредоточься. Почувствуй некроз, который струится через нож». Я пустил энергию смерти тонкой струйкой через металл у клинка, позволяя ей впитываться в тело ученика. Если он не получит профильный кодекс, то это его скорее всего убьет. Таким способом, безопаснее всего пробуждать целителей. Судя по роду Мечниковых, так оно и было. Они едва ли не поголовно носители кодекса лекаря. «Чувствую-ю». Митрофан практически провыл конец фразы. Его тело выгнулось от боли, едва не насадившись на кинжал. Ожидавший чего-то подобного, я отвел руку, не прерывая, впрочем, контакта. Поток энергии постепенно нарастал, по мере того, как она все сильнее начинала впитываться в ученика. В какой-то момент мне показалось, что я в одиночку пытаюсь зарядить артефакт крепостного уровня, требующий как минимум троих заклинателей. К счастью, этап заполнения закончился быстрее, чем мои силы. Устало привалившись к стене, я с интересом посмотрел на висевшую рядом тушу. После перерасхода сил, жрать хотелось неимоверно. Митрофан очнулся примерно через полчаса после начала процедуры. Я успел немного продрогнуть и наесться полусырого мяса. «Ты выжил», — буднично заметил я, жуя очередную полоску мяса. «А что, не должен был?» «Судя по ощущениям, я как минимум неделю провалялся в могиле. Это остаточный некроз в теле. Погоди, сейчас нейтрализую». Вставать совершенно не хотелось, но потерять почти готового мага смерти из-за такой ерунды совершенно не хотелось. Чуть освоится и сможет переваривать такие дозы, какие целые деревни умертвят за несколько секунд, вместе с людьми, животными, растениями и микроорганизмами. Ух, хорошо то как, даже матом ругаться не хочется. «Наставник, у тебя, случаем, пожрать ничего не найдется?» Я не глядя оторвал шмат мяса и протянул страждущему. Тот впился в еду так, будто не ел неделю, а то и две. Прикончив основательный окорок, здоровяк наконец сел. «Ваше сиятельство, а как кодекс призвать то? Обычно достаточно мысленного желания, но ты только пробудился, поэтому попробуй представить тяжелую книгу в руках, непременно раскрытую». «Хорошо, попробую». Митрофан сел поудобнее, положил руки на колени ладонями вверх и закрыл глаза. «Это он молодец, сам догадался. Зато мне удалось воочию увидеть процесс завершения пробуждения. В руках заклинателя появился призрачный силуэт фолианта, постепенно набирающий плотность и цветность. Полностью проявившись в нашей реальности, книга прошелестела страницами и захлопнулась. Угольно-черный переплет украшала кипельно-белая кость в форме латинской и надписью «Кодекс некроманта». «Поздравляю с вступлением в высшую лигу, ученик». «Спасибо, наставник». «Что это? Мой кодекс?» Изумление на лице Морозова было сравнимо с тем, какое было на лице сэра Грегори, проводившего мою инициацию. «Чуть не угробил, дурак старый. Накачивать некроманта силой света. Худшей пытки и в двух жизнях не придумаешь». Но он своей цели он добился. «Я получил свой кодекс, только не тот, на который рассчитывали Ротшильды. Хе-хе-хе. Даже немного жаль эту старую развалину, пришлось его убить. Инфаркт, в его возрасте, было вызвать легче легкого. А взамен, я получил 2 года форы и шанс выжить. Денек потренируйся просто призывать и отзывать, и не пытайся что-либо колдовать». Последнее предостережение оказалось не лишним. Митрофан, на радостях, тут же попытался что-то сотворить. Не то поднятие мертвеца, не то призыв духа. Неоформленное магическое воздействие развеялось, не успев сформироваться. «Дурень, хочешь магические каналы пережечь? Тебе, можно сказать, насильно фолиант приживили. Вся энергосистема на грани была. Прости, наставник, очень уж хотелось попробовать. И остаться без магии на месяцок-другой. Потерпи до завтра. Вам надо срастись как следует». Выбравшись из подземелий, я отправил ученика отдыхать, а сам был перехвачен Хлебодаровым. Оказывается, вот уже полчаса меня ожидает гость в малой гостиной. Им оказался высокий, спортивный мужчина средних лет в квадратных очках. «Прошу извинить за ожидание, не мог принять вас раньше, Юрий Викторович», — сказал я и вопреки правилам этикета первым протянул руку. Винокуров охотно ответил крепким рукопожатием и улыбнулся. «Пустое, ваше сиятельство, у вас прекрасный чай». Отведать его было, без ложной скромности, настоящим удовольствием. «Очень рад, что вас приняли достойно, но предлагаю не обсуждать особенности погоды, а сразу обсудить наше сотрудничество. Сразу к делу, очень хорошо. Вот, наше предложение». Мужчина раскрыл портфель и достал папку с документами. Некоторое время ушло на ее изучение, за которое мой гость успел выпить еще одну чашку чая. По расценкам на материалы у меня вопросов нет, а вот с пунктом про добычу, я бы предпочел изменить. Мои работники прекрасно с этим справятся, и вам нет нужды рисковать своими сотрудниками в разломе. Я ожидал, что вы выдвинете подобное условие, поэтому подготовил другой вариант. Из портфеля выпорхнула другая папка, содержимое которой отличалось ровно в том, что я только что озвучил. Перечитав договор еще раз, приложил к нему печатку, оставив на бумаге оттиск герба. Даже в таком, схематичном, виде капибара смотрела на всех с выражением полнейшего превосходства. Попрощавшись с новым деловым партнером, я поспешил в Петербург. Оставалось еще одно незавершенное дело. Но прежде, пока готовили машину, успел посидеть на уже притащенном бревне и восстановил силы. Вопреки наказу отдыхать, вести меня вызвался Морозов. На этот раз был автомобиль из старых барских запасов. Модель была мне незнакома, но уровень комфортабельности салона был выше всех ожиданий, несмотря на довольно устаревший дизайн кузова. Пока мы добирались до столицы, пришлось усиленно искать подходящую адвокатскую контору. Выбор был не то чтобы велик, но многие фирмы были довольно молодыми и не имели достаточного авторитета. На них легко можно было надавить авторитетом большого и сильного рода. Выбор пал на три конторы. Голдсмит и Ко, адвокатский кабинет Рахманова и, неожиданно, медвежья услуга. Часы работы первой уже закончились, поэтому пришлось проверять оставшиеся.